Билл молчал, пока мы выезжали из деревни, предоставив отцу объяснять, почему Штурзакер говорил правду. Тот видел, как фургон проехал через Андерклав. Синего цвета транзит, который мальчишка планировал загрузить украденными овцами. В кромешной тьме еще до рассвета он проехал по дороге, а последние 200 ярдов до фермы прошел пешком, чтобы никто не услышал шум мотора. С собой у него было несколько мясных костей, утихомирить собак. Дальше этого его сообразительность не заходила. «Скорее всего, он никогда раньше не занимался кражей овец», — сказал отец. «Когда старик вышел, они все были во дворе». «А фургон принадлежал этому Денту?» — спросил я. «Господи Иисусе!» — сказал Билл. «Только нам здесь не хватало такого, как он, Том!» «Мне показалось, ты сказал, что он вроде как педрила», — заметил отец. «А что, если он явится шарить в лесу?» — сказал Билл. «Ну, явится. И что с того?» — отозвался отец. «Он ничего не найдет, так?» «Все равно!» «Не думаю, что Штурзакер что-нибудь сказал ему», — вмешался я. «Ему все это слишком уж нравится. Этот Дент — козырная карта Штурзакера, и он не будет разыгрывать ее просто так, под влиянием момента. Ему слаще держать нас на крючке». «А я думаю, что Штурзакер все ему уже рассказал», — выпалил Билл. «Не пари чушь», — сказал отец. «А если это не Винни устроил пожар в лесу или убил нашего Дугласа, тогда, возможно, это Дент». «Не думаю», — отозвался отец. «Ты же слышал, что сказал Штурзакер», — принялся рассуждать Билл, когда мы проехали монумент памяти павших на войне и въехали в лес. «Если Дент спустил собак на детишек в Барнли, устроить пожар для него расплюнуть». «Если у него есть что нам сказать», — заметил отец, — «то почему бы ему просто не прийти и постучать к нам в дверь, вместо того, чтобы тратить время и поджигать лес?» «Ну, не знаю», — сказал Билл. «У таких, как этот тип, черт знает, что в голове творится». «Нет смысла ему это делать», — сказал отец. «Да, но кто-то же приходил в Эндландс», — сказал Билл. «Ты не можешь это отрицать, Том». «А что потом произошло?» — спросил я. «С фургоном». Отец закурил и перевел глаза на дорогу. «Мы сожгли его», — сказал он. «А потом столкнули в болото». Билл помотал головой. «Да чтоб его, Том!» — сказал он. — О чем он думал, старик-то? И как же ты его не остановил? Но ему было понятно, что отец тут ничего не мог поделать. Когда раздался выстрел, и отец проснулся, все было кончено, и мальчишка лежал мертвый в овчарне. — Насчет Дента. Все останется между нами тремя, — заявил Билл. — Очень мне надо, чтобы Лорел заламывала себе руки по 10 раз на дню. — Само собой, — отозвался отец. «И твоя красавица определенно ничего не должна знать, Джон!» — повернулся ко мне Билл. «Договорились», — ответил я. «Ты говорил с ней сегодня утром?» — поинтересовался Билл, снижая скорость перед тем, как переехать заградительную решетку. «Она мало что сказала», — ответил я. «Пытается переварить все это». «Что она будет делать?» — спросил отец. «Расскажет об этом?» «Вряд ли она сама понимает, что делать», — ответил я. «Дайте ей время». «Нам нужно знать», — настаивал Билл. «А если она решит кому-нибудь об этом рассказать?» «Тебе надо было раньше об этом думать, до того, как ты открыл рот», — отрезал отец. «Если бы ты дал мне сначала поговорить с Джоном, не пришлось бы ей знать об этом, так?» «Чёрта с два!» — рявкнул Билл. «Ни шиша бы ты ему не сказал, если бы мы тебя не заставили!» «Так было бы лучше», — ответил отец. «Джон должен был узнать», — возразил Билл. «Хорошо, что я узнал», — сказал я. «Вот видишь», — заметил Билл. «Передай своей красавице, чтобы собирала вещи», — сказал отец. «Я днем отвезу вас обоих на вокзал». «Я думал, тебе сегодня нужна помощь в лесу», — отозвался я. «Нужна», — подтвердил Билл. «Управимся сами, Билл», — сказал отец. «А как с загоном?» — спросил я. «Вы оба отправляетесь домой», — сказал отец. «Том, ради бога! Это же его дом», — сказал Билл. «Если наш Джефф может возвращаться сюда всякий раз, когда захочет. Не понимаю, почему Джон не может тут остаться». Отец глубоко затянулся и стал смотреть в окно.